Но даже и с открытыми глазами она выглядела мертвой. Детектив Харт предъявляла фотографию множество раз, и большинство людей пугалось. Господи, она что? Да, это труп, хотелось ей ответить. А как иначе можно установить личность убитой? Они что, ожидали увидеть праздничный снимок? Желательно на вечеринке. И чтобы девица не твердо стояла на ногах. Столкнувшись с ужасной реальностью, все начинали нервничать и злиться на себя за собственное легкомыслие. За 5 часов беготни она встретилась с 4 членами ассоциации глухонемых, завучами всех школ Ливерпуля с классами для глухих детей и, конечно же, с директором школы для глухонемых. Председатель ассоциации согласился отсканировать фотографию и посмотреть, сможет ли он чем-то помочь. Харт не питала по этому поводу особых надежд. Девушка появилась неприметно в этом городе, и он ее поглотил. Она исчезла так же тихо, как и возникла. В отделе кто-то писал рапорты, некоторые офицеры звонили по телефону, еще несколько тихонько болтали за чашкой кофе. Доска все еще выглядела полупустой. Только фото, место преступления и убитой — это было почти все, что они имели, не считая адреса жертвы. Кэрри. Они все теперь так ее называли, поскольку Рикмена не было поблизости, чтобы сделать втык. Оставалась бесформенной, как тень. Рикмен осудил бы употребление данной ей клички, но для команды имя делало жертву более реальной, более материальной, позволяло говорить о ней как о человеке. Когда Харт заканчивала рапорт, просигналил ее почтовый ящик. Заправив белокурую прядь за ухо, она схватила мышку и открыла электронную почту. G. Маккормак, детективу Наоми Харт. Тема «Поиск по базе данных». Я проверил по различным параметрам. Цвет глаз, приблизительный возраст, цвет волос и так далее. Затем произвел визуальное сличение с имеющимися в картотеке фото. К сожалению, в нашей базе она не значится. Сообщите, чем еще я могу быть вам полезен. Джейсон. Ну что ты будешь делать? Не везет. Пробормотала Харт и вернулась к своему рапорту. Облом. Она повернулась в кресле и посмотрела на сержанта Фостера. Он, видимо, стоял за ее спиной уже какое-то время. «Да, сержант», — сказала она, отворачиваясь от него хорошо продуманным движением. «Возможно, это тебя подбодрит». Он сделал шаг к столу и положил факс поверх ее рапорта. «Лабораторные результаты». Детектив Харт взяла листок. Большую часть занимали технические подробности. Ей неинтересные, но выводы были понятны. Кэрри определяли как представительницу одной из ближневосточных национальностей, возможно, полукровку. «Это поможет», — согласилась она. «Объясняет, почему она не больно-то трепалась?» Она одарила его таким тяжелым взглядом, что он спросил, «Ты чего?» «Это предложение мира, сержант?» Гнев ее давно прошел, но просто так отделаться она ему не даст. Брови Фостера слегка приподнялись, и он спросил, «Ты еще не перестала злиться на меня за ту маленькую шутку?» Она не ответила, и он продолжил. «Да ну, Наоми, это было всего лишь что-то вроде сигнала сбора войск и все такое». «Ты хотел сказать, сигнал сбора парней?» Брови Фостера от удивления поднялись еще выше, и Харт уже ожидала от него какой-нибудь ремарки по поводу того, что она феминистка. Фостер открыл было рот, но снова закрыл. «Возможно, я был несколько не в себе», — наконец сказал он. «То, как она погибла», — начала Харт. Несколько секунд она смотрела сквозь него. Это было отвратительно. Смерть никогда не бывает симпатичной.